13. Страна чудес без тормозов. Франкфурт, дверь, свободные художники. Как всегда, сознание возвращалось ко мне понемногу, начиная с уголков глаз. Сначала я уголком правого глаза различил дверь в ванную, а уголком левого — торшер на столе. Потом зоны прозрения начали медленно сходиться, примерно как лед затягивает озеро, от берегов к центру. И, наконец, я увидел прямо перед собой будильник, стрелки которого показывали 11:26. Будильник этот мне подарили на чьей-то свадьбе. Чтобы он перестал звонить, нужно одновременно нажать красную кнопочку в его левом боку и черную кнопочку в правом, иначе он не заткнется. И все это, чтобы избавиться от надоевшей проблемы. Обычно человек просыпается, рефлекторно хлопает по будильнику и мигом засыпает снова. Всякий раз, когда эта штука трезвонит, мне приходится садиться, брать эту адскую машинку на колени и осмысленно сдавливать ее пальцами с обеих сторон. Тут уж, хочешь не хочешь, самый беспробудный Соня выскочит из забытья обеими ногами сразу. Мне достался этот будильник, повторяю, на чьей-то свадьбе. Чьей? Уже и не помню. Мне тогда было лет 25. Друзей-приятелей хватало, все они то и дело женились. Вот на одной из свадеб его и навязали на мою голову. Сам бы я в жизни не стал покупать себе столь изощренную технику, ибо просыпаюсь практически сразу. Как только мой взгляд сфокусировался, я машинально схватил будильник, поставил на колени, надавил на кнопочки. И только тут сообразил, что будильник безмолвствует. Перед тем, как начать работу, я поставил его сюда, на кухонный стол, как делаю всегда, занимаясь шафлингом. Я возвратил будильник на стол и огляделся. Все казалось таким же, как и до начала шафлинга. Сигнализация включена, на краю стола чашка с кофейным осадком. На картонной подставке для чашки, которую моя гостья использовала вместо пепельницы. Окурок ее последней сигареты. Marlboro Lights. Без следов губной помады. Если я верно понял, косметикой она не пользуется вообще. Затем я проверил бумаги и карандаши на столе. Из 5 карандашей особой твердости 2 сломаны, еще 2 исписаны до упора, и лишь один по-прежнему остро заточен. Палец саднет от долгого письма. Шафлинг закончен. 16 страниц блокнота исписаны столбиками мелких цифр. Как положено по уставу, я сверил количество информации до и после шафлинга и сжег результаты стирки в умывальнике. Сунул блокнот в папку из металлопластика и вместе с магнитофоном уложил в сейф, сел на диван и перевел дух. Ну вот, половина работы сделана. Теперь, по крайней мере, сутки можно валять дурака. Я налил в стакан виски на пару пальцев, закрыл глаза и выпил в 2 глотка. Теплый алкоголь пробежал по горлу, разлился в пищеводе и успокоился на дне желудка. Вскоре его тепло перекачалось в кровь и начало разогревать лицо, грудь, затем руки и, наконец, передалось ногам. Я пошел в ванную, почистил зубы, выпил 2 стакана воды, помочился, а потом заточил на кухне сломанные карандаши и аккуратно расставил их в стакане. Потом отнес будильник к подушке у кровати, выключил автоответчик у телефона и перемотал кассету в начало. На часах было 11:57. Завтрашний выходной оставался нетронутым, как рождественский пирог. Я торопливо разделся, влез в пижаму, свернулся калачиком в постели, натянул одеяло почти до самого подбородка и выключил бра над подушкой. От всей усталой души я пожелал себе проспать к чертовой матери 12 часов подряд. 12 благословенных часов, когда ничто не будет меня тревожить. Пускай за окном орут птицы, пускай весь мир садится в электрички и едет на работу, пускай где-то извергаются гигантские вулканы, а израильские команды сравняют с землей очередную палестинскую деревню. Я буду спать, как покойник. Потом я подумал о своей жизни после того, как уйду из конвертеров. Сбережения плюс пенсия должны избавить меня от дальнейших хлопот. Буду учить греческий и тренироваться на виолончели. Забросил на заднее сиденье футляр с инструментом, уехал в горы и упражняйся в одиночку сколько душе угодно. А может, если все будет хорошо, куплю дачу в горах. Уютный коттеджик с нормальной кухонькой. Читать там книги, слушать музыку, смотреть старые фильмы, готовить еду. Я вспомнил длинноволосую библиотекаршу. Хорошо, если она там тоже будет. Я готовлю, она с удовольствием ест. С мыслями о еде меня затянуло в сон. Забытье накрыло меня, как внезапно упавшее небо. Виолончель, коттедж, кулинария — все разлетелось вдребезги и исчезло. Я спал, болтаясь в бездонном мраке, как океанский тунец. Кто-то просверлил мне дырку в голове и пытается засунуть в нее какую-то струну. Очень длинную, до самого мозжечка. Я машу руками, пытаясь поймать ее и вытащить из головы, но ничего не получается. Сколько ни машу, она лишь еще больнее вгрызается в мозг. Я проснулся и ощупал ладонью голову. Дрели не было. Дырки в голове тоже. Но что-то звенело. Звенело, не переставая. Я сел в постели, схватил будильник, положил на колени, нащупал красную черную кнопочки и надавил с обеих сторон. Звон продолжался. Звонил телефон. На часах 4:18. Судя по темноте за окном, 4:18 утра.